Друзья, этот год у нас юбилейный, и этот материал, он тоже был подготовлен с учетом того праздника, который мы с вами празднуем. Бог свои дела, друзья, совершает через избранных им людей. Кто есть люди, избранные Богом? Инициатором внутрицерковного движения за пробуждение и церкви и бессменным председателем Международного совета церквей являлся Геннадий Константинович Крючков. 46 лет он был руководителем нашего братства. Его жизнь, она неотделима от нашей истории, от истории нашего братства. Бог избрал, написано, немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Богом. Бог избирает немудрое мира и наделяет мудростью. Бог избирает немощных и делает их сильными. Бог избирает незнатных, неблагородных и делает их благородными, чтобы упразднить и мудрое, и сильное, и значащее. Есть такая серия книг под названием «Жизнь замечательных людей», а есть еще «Жизнь избранных Богом людей». В чем их коренное отличие? Я предлагаю 7 принципов, которые коренным образом отличают избранных Богом людей от людей, которые просто замечательные люди нашей планеты. Первое. Бог избирает тех, кто любит церковь и не безразличен к судьбе Божьего народа. Имея великие планы избавления, Господь ищет человека, чтобы совершить через него свое славное дело. Написано, искал я у них человека, который стал бы предо мной в проломе, а затем готовит его для осуществления своих намерений в нужный для него час. Прослеживая жизнь избранных Господом, мы заметим, что Божий выбор падает на них не случайно. Эти люди обладают отличительной чертой. Ревность по доме твоем снедает меня. Моисей, при виде тяжелых работ сынов Израилевых, возгорелся духом принести им избавление. Он думал, поймут братья его, что Бог рукой его дает им спасение, но они не поняли. То есть он хотел воздвигнуть освободительное движение. Он думал, что движение можно воздвигнуть своими силами. Да, он не имел послушничества, но Богу это сильно понравилось, что он не был равнодушен к судьбе своего гонимого несчастного народа, который в то время подставлял спины под удары. И именно его через 40 лет Бог избрал за его неравнодушие к судьбам своего народа. Бог избрал Гедеона, потому что он томился такими вопросами. Если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь? Господь, воззрев на него, сказал, иди с этой силою твоей и спаси Израиля от руки мадимитян. Я посылаю тебя. То есть он, выколачивая пшеничку, думал не о материальном, доживу ли я до следующего сезона, прокормлю я семью. Он думал о чудесах, о поруганной Божьей славе, о том, как Бога вернуть в народ, чтобы исполнилось обетование, один прогонит тысячу. Бог избрал Неемию не случайно. Он плакал о поруганной славе народа Божьего. Стена Иерусалима разрушена, ворота его сожжены огнем. Услышав эти слова, я сел и заплакал. И печален был несколько дней, и постился, и молился пред Богом Небесным. Друзья, вот здесь очень важно такой принцип, как Бог избирает. Первое, человек видит нужду. Второе, он постится и молится об этой нужде. А третье, Бог ему говорит, ты тот человек, иди и действуй. Именно 14 лет ушло на то, чтобы переселиться на развалины и восстанавливать Иерусалимскую стену. Бог ищет именно таких, ревнующих о Его славе, скорбящих и воздыхающих о всех мерзостях в народе, и употребляет их для своего дела. 1926 год началось воплощаться в тайный Божий промысел. Он выражался в том, что в октябре 26 года, когда на съездах братства были узаконены позиции сотрудничества церкви с государством, был принят военный вопрос обоими союзами. Бог благоволил именно в это время, именно в этом году дать жизнь Геннадию Константиновичу. Придя в возраст, он не уклонился от Божьего призвания. Облеченный Божьей силой и посланничеством церкви, он 50 лет своего служения сокрушал дьявольские твердыни, искоренял вековой грех сотрудничества церкви с государством и насаждал принципы независимого от мира служения. На этой фотографии изображены Константин Павлович Крючков слева, затем его дочь старшая Валя Валентина Константиновна, затем сын Геннадий и сын Юрий и их мама. В их семье было, по-моему, 11 детей. И что интересно, когда спецслужбы, секретно-политические отделы НКВД торжествовали победой над церковью и думали, что все раздавлено и сокрушено, они не знали, что Бог в тайных намерениях уже воздвиг того, который восстановит все, что они разрушили. Это был скрытый Божий план, который гонителям не дано было знать. И именно это было все произошло в 26-м году. Именно Константин Павлович Крючков был одним из служителей Московской церкви. Он умер в 76-м году, а в 27-м году он был регентом Московской церкви. Моя супруга является регентом в четвертом поколении. Константин Павлович в 26 лет был арестован. В 31-м году, здесь ордер на его арест подписан первым лицом ОГПУ. Вы видите внизу подпись Генрих Ягода. Это апрель, 17 апреля 31 года. Это справка, получена из Центрального архива ФСБ из Слубянки. Он был арестован именно как регент московской общины. И у него, у 26-летнего Константина Павловича, осталась жена с 5 детьми. И 5-й ребенок был в чреве на последнем месяце беременности. Красновородская община, как вы знаете, она так называется, потому что располагалась возле метро «Красные ворота». И в 27-м году эта община была ликвидирована, то есть 4 помещения в аренду, снимаемые этой общиной, были конфискованы. И, казалось, торжествовали победу безбожники, атеисты, что в столице советского государства нет церкви, но Господь растил того, кто встал в пролом. В этой семье Бог растил себе и этого Геннадия, сына, который, придя в возраст, потом встанет в пролом и понесет дело служения по восстановлению утраченных позиций. Когда пришел Геннадий Константинович после армии, он служил 7 лет, он покаялся, принял крещение, вступил в брак с Лидией Васильевной. Вскоре он увидел, он был очень музыкальным человеком. Он мечтал всю оставшуюся жизнь быть регентом, потому что у него был абсолютный слух, он был очень тонким ценителем музыки, он воспроизводил сразу ту мелодию, которую слышал, даже с очень сложной гармонией. И он думал, что вся его жизнь в церкви будет связана именно с регентским служением. Но когда он увидел, как Голиаф глумится над церковью, как святилище оскверняется специально подобрыми людьми в лице старших пресвитеров, он, как Давид, отложил арфу, взял прощу и снял голову с Голиафа. И именно в 56-м году начался его мучительный поиск. 5 лет ушло на то, чтобы понять, почему церковь перестала быть церковью, отыскать причины, приведшие ее к духовному падению и к бессилию. Почему Божий народ оставлен на глубление миру, почему оказался ограбленным, Бога не стало в братстве. Эта страшная весть всколыхнула его душу и уже не давала жить без слез. Он много молился, ища ответа у Господа, и Бог через откровение указал ему на грех, который разобщил церковь с ним. Становилось ясно, что отношения с Богом прерваны систематическим пребыванием во грехе, и еще было понятно, что Дух Божий живет в среде, в отдельных душах, в среде народа Божьего, но в руководящих служителях всех Б его нет. Беда Божьего народа не в том, что он гоним сильными мира сего, не в том, что у верующих обысками изъята вся духовная литература, не в том, что повсеместно отняты и закрыты молитвенные дома, а в том, что церковь не чувствует этой величайшей из утрат, унесли Господа и не знаю, где положили его. Бога не стало в церкви. массовым, тотальным предательством и сотрудничеством со спецслужбами Бог был изгнан из церкви, и большая часть Божьего народа введена была отступниками в заблуждение. На фотографии слева генеральный секретарь ФСБ Александр Васильевич Карев. Он же является автором гимна «Лучшие дни нашей жизни. Свежие силы весны, молодой». А на фотографии справа под портретом самого великого миротворца всех времен и народов портрет дедушки с бородкой. Это Житков Яков Иванович, председатель ФСБ. Это Загорская конференция 51 года, борьба за мир во всем мире, где был по распоряжению Берии и Сталина собраны все главы всех конфессий. Так вот, все основополагающие принципы зарождающегося духовного пробуждения в нашем братстве, они были вымолены, выстраданы и получены от Господа. И прежде всего было ясно, что нужно работать на внутрицерковных путях, искать вину в себе, пройти через покаяние, освящение, судить и оставить грех. Нужно изменять не внешние обстоятельства, а через покаяние и внутренний суд в церкви восстановить прерванную связь с Богом. И Господь придет к народу своему и будет действовать своей всепобеждающей силой, и тогда ни одно орудие, сделанное против святых, не будет успешно. Все победы могут быть обеспечены только Богом. Вот эти основные принципы Бог открыл Геннадию Константиновичу в течение 5 лет. Вот он с Библией в руках встречался с братьями на поле картофельном, беседовал в избах, находился в посте и в молитве, и вот эти вот основные векторы такого будущего движения он уже получал непосредственно с Библией в руках. Друзья, второе, что нужно помнить, что избранные Богом, они исполняют Его волю и участвуют в Божьем деле. Саул и Давид, они были оба избранными, но Саул исполнял свою волю, и его род Бог искоренил. А Давид исполнял хотение Божие, и его потомство Бог укоренил. О Сауле написано: «И сказал Самуил Саулу, худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда, но теперь не устоять царствованию твоему, Господь найдет себе мужа по сердцу своему». И повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил то, что было повелено тебе Господом. О Давиде Господь сказал, что поставил царем Давида, о котором сказал: «Нашел я мужа по сердцу моему Давида, сына Иисеева, который исполнит все хотения мои». То есть люди, избранные Богом, они не свои программы, не свои фантазии, не свои какие-нибудь там идеи воплощают в жизнь, а они воплощают Божьи хотения, Божьи программы, берут из Божьих уст то, что Господь сказал, и стараются это тщательно исполнять, и потому они избраны и Богом, и укорененные на века, и на столетия. Друзья, Геннадию Константиновичу принадлежат замечательные слова. «В том благословенном 61-м году, когда Господь пробудил свой народ, мы не подвиг совершали, как бы странно это ни звучало, а одни из первых свою душу спасали. Потому что, не договаривая народу Божьему всей правды, мы рискуем прежде всего собственным спасением. Мы первые гибнем, не повинуясь Его заповедям, а также гибнут те, кого мы пасем». Когда начиналось движение нашего братства, друзья, нам не с кого было брать пример. И все бралось с первоапостольского образца, первоапостольской церкви. Не было возможности подражать опыту 400-летнему опыту западного протестантизма. У них не было опыта независимости от мира. У них были баптисты премьер-министрами, баптисты советниками короля, баптисты генералы. Это нормально. Эти грехи стали традиционными для всемирного баптизма. Поэтому этим путем мы шли, не подражая никому, потому что некому было подражать, надо было брать Библию в руки и подражать образцу первоапостольской церкви. И поэтому, повинуясь его заповедям, состоялось движение и состоялась реформация, в которую мы вошли с вами. 61-й год началось не только первые послания, обращения к народу Божьему, к президиуму ФСБ, но началось у того, кто обратился с этими посланиями, бессрочная разлука с семьей примерно на 30 лет. Вот такими Геннадий Константинович оставил своих детей в сентябре 61-го года. Наталья Геннадьевна пошла в первый класс, а когда отец пришел из нелегального положения в семью, ей уже было 37 лет. Она с 7 лет до 37 лет отца почти не видела. Друзья, это тоже было хотение Божие. Так Бог повел, и так Бог хотел, чтобы была живая жертва, чтобы были те люди, которые лежат на жертвеннике, и которые бы дорожили бы Божьим делом и участвуя в Божьем деле больше, чем своей женой и своими детьми. И благодарение Богу за таких служителей. Притом, как Геннадий Константинович ушел на нелегальное положение? Он поехал на Кавказ, чтобы найти там одного старца, который отсидел 25 лет в сталинских лагерях, и передать ему послание первое и идею движения, чтобы он возглавил. Этот старец выслушал его, схватил его сильно за локоть и говорит: «Геночка, Геночка, если ты ко мне пришел раньше, я бы тебе сказал: безумец, не делай этого. Сколько таких было ревностных, как ты, и все они разбились, а теперь ничего уже не сделаешь». И он уехал от этого старца ни с чем, а когда приехал в Москву на квартиру своего отца Константина Павловича, его уже тут ждали братья и сказали: «Твой дом окружен милицией. Через 10 минут после твоего уезда пришли с ордером на твой арест, а тебя уже не было. Если ты сейчас вернешься в узловую, тебя арестуют, а кто будет движение продолжать?» И он понял, что назад путь отрезан. И он с 3 рублями в кармане пошел в путь, не зная, куда идет. Надо было осваивать условия конспирации, служение в нелегальных условиях, находить место для работы, для жизни, в московских квартирах в том числе. И этот путь разлуки с семьей продлился на 30 лет. Это был одно из мест, где Господь укрывал своего раба. Город Вентспилс, Латвия, самая западная точка бывшего Советского Союза, берег Балтийского моря. Как вы видите на карте сверху, там город Вентспилс обозначен на побережье Балтийского моря. Именно в этом маленьком пограничном городке, где было очень много разных пограничных и спецслужб, именно вот на этом чердаке этого второго этажа, этого сарайчика, располагалась канцелярия нашего председателя. В течение более чем 20 лет он здесь руководил нашим братством. В этом, на втором этаже, мы посетили недавно с Николаем Петровичем Золотухиным это место. Мы поднимались наверх, там было 5 комнат, там была канцелярия, там было место для совещаний, печатная машина, кухонька, и там еще несколько комнат. И это было настолько сделано с большой любовью, что, кажется, в таких вот, на чердаке, разве там можно вот в этих условиях выживать и трудиться, когда так мало кислорода и воздуха? Но именно некоторые говорили так, что он в бункере там где-то запрятался, и никто не знает, одними магнитофонами, кассетами братством руководит. Братья мне рассказали о том, что вот на этом чердаке было 102 посещения, 102 гостя, то есть 102 человека в условиях конспирации приезжали и уезжали, совещались и уезжали опять конспиративно. То есть он не был оторван от жизни с народом Божьим, с братством, хотя его искали по всему Советскому Союзу. На первом этаже гараж, потом столярная мастерская, потом сауна. Вот здесь столярная мастерская. Брат, хозяин дома Валдес, латыш, он изготавливал гробы. Красивые, лакированные, с ручками гробы. Да, гробовая мастерская у нее тут была на первом этаже. А потом дальше сауна начиналась. И от сауны там вверх идет, вот видите, лестница. Открывается чердак, опускается лестница. Лестница тоже двухстворчатая, она собирается, как бы в гармошку вдвое складывается. И лестница потом поднимается опять вверх. Люк закрывается, и бесшовно, с такой ювелирной точностью, что никогда не заподозрили, что там какое-то продолжение есть на потолке. И вот в этих условиях совершалось служение. Когда-то председатель КГБ обратился за помощью к самым лучшим магам и экстрасенсам, чтобы они своими силами, чарами, оккультными этими методами нашли бы место, где находится Крючков. И эти маги и экстрасенсы ответили председателю КГБ, что он находится под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего. И когда Геннадий Константинович об этом узнал, он на стене написал текст Священного Писания: «Не злоумышляй, нечестивый, против жилища праведного, и не опустошай место покоя его». Этот стих висел над его кроватью, и он продолжал дальше совершать место в полном покое. Друзья, это очень важный ответ на тех клеветников, которые сегодня пишут всякие книги лживые, бросают тень на нашего брата, что он такой был, он сякой, там всякие, там обвиняют его в всяких аморальных вещах. Я говорю, если бы он был бы такой хотя бы на 10%, Бог бы с него снял ограду, и он бы не находился, потому что у тебя не водворится злой. Значит, он был непорочный, значит, он был чист от всего того, что вы сегодня воздвигаете на этого раба Божьего. Бог бы не покровительствовал людям нечистым, которые не ходили бы перед Богом в непорочности. Бог хранит и охраняет только чистых и только непорочных, и только чистым Бог посылает ангела своего для охраны. Это наш ответ на всякие злые языки, которые тайно стреляют в непорочных, чтобы оклеветать их. Встречи со служителями Совета Церквей в потаенных местах конспирации. Вот там на втором этаже в городе Венспилс это сделана фотография в 76-м году. Это вот хозяин этого дома на первом плане, в центре вот этой фотографии стоит. И вот этот второй этаж. Окошко, которое было всегда занавешено так, чтобы светом не проникал, и воздух, естественно, через него не проникал. Но там есть рядом с этим окошком маленькая дырочка, маленькая-маленькая в кирпичах. Так вот, эта дырочка была местом, наблюдательным пунктом. Через эту дырочку наблюдалось все, что происходит вокруг этого дома, чтобы на случай, если опасности, чтобы можно было что-то успеть уничтожить, какие-то бумаги, документы. Там маленькая дырочка, отверстием 0.5 сантиметра. Она, там был постоянный круглосуточный пост. И велось наблюдение за всей ситуацией. Это еще одна замечательная семья в Алдусе, город Салдус. Брат Херберт из Элтета, латыши. Они построили этот дом, это бездетная семья, у них деток не было. Брат Херберт в прошлом году умер, я был на его похоронах в Латвии. Так вот, они построили этот дом специально с таким расчетом. В конструкцию дома было вложено потаенное место под чердаком, там наверху, чердак. И в этом потаенном месте находился, опять же, канцелярия Геннадия Константиновича. У него было не одно место, у него было несколько мест. И вот эти люди, они отдали себя самих, во-первых, Господу, а потом и нам по воле Божьей. Это удивительные люди, которые плохо говорили по-русски, но они разделяли путь братства, они разделяли принципы служения братства. Они понимали, что Бог посетил свой народ, и это не просто люди воздвигли движение, это движение Бог воздвиг. И поэтому они жертвовали своей жизнью, и своим имением, и своими средствами. И дом строили не на деньги Совета Церкви, а полностью за свой счет. Это, друзья, тоже отличительный признак избранных Богом людей. Одно дело, когда мы что-то делаем за церковный счет, вы мне дайте, и я поеду на благовестие. Вы мне дайте, и я сделаю. А другое дело, когда человек свое вкладывает для того, чтобы быть участником дела Божьего. Это тоже отличительный признак людей, которые участвуют в Божьем деле. Люди, участвующие в Божьем деле, тратят свое. Они свое вкладывают, они своим жертвуют, они пользуются только за церковный счет, чтобы церковь мне заплатила, вот мои статьи расхода, вот чеки, оплатите мне. Друзья, эти люди, они вкладывали свое, и они были участниками великого Божьего дела. У них на втором этаже вот этот чердак, здесь было всего 36 квадратных метров. Мы когда с Николаем Петровичем сюда поднялись, я помню его первое... Через одну минуту он весь покрылся потом и говорит, как тут возможно было работать, здесь же дышать нечем. А тут работали годами, тут стояла и была фотолаборатория, и офсетная печатная машина, и маленькая кухонька, и маленькая-маленькая вытяжка с вентиляцией. И чтобы проникнуть в эту комнату, надо было пройти через трехстворчатый шкаф. Там в комнате стоял трехстворчатый шкаф. Открывалась, разбиралась задняя стенка этого шкафа. Потом там был маленький сучок. Сучок этот из деревяшки вытаскивался. Потом специальная открывашка открывалась, там еще кое-что. И открывалась тогда дверь на чердак. И опять же, это все закрывалось, шкаф собирался, и больше проникнуть сюда было невозможно. Были условные знаки, которым они общались с хозяевами, когда нужно было что-то передать или получить. Это то место, где место покоя Геннадия Константиновича. Он, чтобы здесь спать, нужно было только ногами вперед. Видите, там конус крыши опускается. Там головой спать было невозможно, только ногами туда можно было, вглубь этой крыши. И вот это место, где он получал откровение от Бога, это то место, где он писал, составлял братские листки, составлял программные документы, юбилейные послания, писал кассеты, магнитофоны церквам братства. И вот отсюда его голос слышен был по всей стране, всему братству. Друзья, третий отличительный признак. Избранные Богом люди ищут Божьей славы. Люди, все замечательные люди нашей планеты, они ищут своей славы. Скульптор, поэт, писатель, архитектор, музыкант, неважно кто, и все люди мира сего, они ищут своей славы, ищут своих поклонников, для них очень важно даже не деньги, а аплодисменты, главное, чтобы это была способность вот быть услышанным, чтобы шлейф своей личной славы был. А Богом избранные люди, они ищут не своей славы, а Божьей славы, друзья. На одном из кладбищ есть такой памятник одного замечательного человека, на котором написаны такие слова: «Вперед! Любой ценой, и неважно, во что это выльется». А избранным Божьим людям важно иметь уверенность, что все их деяния, программы и решения выльются во славу Божью. И тогда любой ценой и только вперед. И тогда уже все остальное неважно. Очень важно каждому избранному Богом человеку знать, что в конечном итоге Бог прославится. И тогда уже самой жизни неважно, друзья, не жалко. «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу ради милости Твоей, ради истины Твоей». В этом направлении совершалось служение в нашем братстве 5 десятков лет. Михаил Иванович в одном из своих лагерных писем из лагеря строгого режима в 1981 году из города Омска в одном из своих писем писал такие слова. «Когда меня арестовали в третий раз, я молился в тюремной камере: Господи, Боже мой, цель моей жизни – прославить Тебя в этом мире, поэтому распоряжайся мною сам и соверши то, что считаешь лучшим для церкви Твоей, для славного имени Твоего. Если мои узы принесут Тебе славу больше, чем моя жизнь на свободе, то зачем мне свобода? Да будет благословен каждый день моего пребывания в тюрьме. Во всем мире, в различных странах, славословию Тебя на разных языках, но если Ты, Господи, усматриваешь, что я больше прославлю Тебя, находясь на скамье подсудимых, то зачем мне высокие кафедры Запада? И если даже смерть моя в узах прославит Тебя больше, чем жизнь на свободе, то зачем мне свобода? Все от Тебя, Господи, и для Тебя». Вот этим духом, друзья, были пропитаны все наши узники, которые защищали дело Божие на скамье подсудимых. Умереть в узах или на свободе, лишь бы Бог прославился. Слово Божие говорит: будь верен не до первого штрафа, не до первых уз, а до смерти. Мы жили по Слову Божию, мы пожелали идти путем правды, шли в узы, и Господь не спроверг всю атеистическую мощь и открыл возможность для благовестия. Он перед нашими очами совершил божественное чудо. Не нам, Господи, но имени Твоему дай славу. Когда мы оглядываемся на прошлое нашего братства, то перед нашим взором неизменно предстают сравнительно небольшие общины с скромным служением. Пожилые братья и сестры, которые внимательно всматриваются в рукописные тетради и листочки, на которых еле виднеются слова гимнов. Не у многих в руках можно было видеть Евангелие, а еще реже Библию. Но благодать Божия совершает чудное и непостижимое. Молитвы и чаяния твои, дорогой брат и сестра, не остались неуслышанными. Бог послал дождь своего благословения. Теперь в смирении наших, сердец наших, мы склоняемся перед провидением всемогущего и говорим: не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу за то, что Ты посетил народ свой и дал насущный духовный хлеб. Редко в каком доме теперь отсутствует Библия, да оно иначе и быть не должно. Начните жертвенно служить Богу, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь, не залью ли на вас благословение до избытка? На последнем съезде в своей жизни Геннадий Константинович сказал дерзновенные слова. «Дерзаю сказать сегодня, что наше движение переродилось в реформацию, где коренным образом исправляется все. Изменяются неверные взгляды, отрицается все богопротивное, что идет на церковь, восстанавливаются попранные евангельские принципы. Мы об этом не только сейчас, но и раньше говорили, что на знамени реформации не должно быть никакого другого имени, кроме имени Иисуса Христа. Он Спаситель, Он глава Церкви». И вот тут я хотел бы обратить ваше внимание вот на это слово «реформация». Мы знаем о том, что все движения, которые рождены были в период реформации, они названы именами реформаторов. Был Лютер, стала лютеранская церковь. Был Кальвин, появились кальвинисты. Был Менасиминс, есть менониты. Почему нашему братству не привилось крючковцы? Почему внешний мир нас устойчиво именует движение инициативников или Международный совет церквей? Это уникальное явление не является спонтанным. Это результат огромной скромности и смирения Божьего служителя Геннадия Константиновича. Находясь 30 лет на нелегальном положении, он писал, издавал братские листки, юбилейные послания, программные документы и скромно подписывал их Совет Церквей. Вы нигде не найдете слово «Крючков». Он никогда своей фамилией не подписывал эти документы, хотя он все автором был всех этих документов. Почему? Потому что он заботился, чтобы Господь был главой церкви, чтобы истина торжествовала, чтобы вся слава принадлежала Господу и духовному центру братства, а не ему. И поэтому с годами авторитет Совета Церкви возрастал, а имя Геннадия Константиновича оставалось в тени. На знамени духовной реформации церкви 20 века нет его имени. Господь прославился. Распространяют мнение, зачем вспоминать имена, надо говорить только о Господе. Вне сомнения, в первую очередь мы должны славить Бога, который совершает великое и чудное. Именно так поступал Геннадий Константинович, не написав о себе ни строчки за всю свою 80-летнюю жизнь. И все потому, что всегда и во всем стремился возвеличить и прославить возлюбленного Господа. Он никогда не позволял в восхитительных речах публично говорить о себе, о своей семье, о своей личной жизни. Но есть и другая сторона вопроса. Победа над мадианитянами досталась израильским воинам именно после клича «Меч Господа» и «Меч Гедеона». Есть две крайности. Одна – непрерывно повторять «Меч Господа», «Меч Гедеона», воздавая почесть человеку. А вторая крайность – провозглашать «Меч Господа» и только, и не знать имен тех личностей, через которых Бог совершает победу. Гедеон действительно не сам. «С ним был Господь, иди, я посылаю тебя». И все это взаимосвязано, поэтому нам велено не забывать тех, через кого Бог действовал, подражать вере их и хранить историческую память о тех, через кого Бог действовал. Геннадий Константинович последние 10 лет своей жизни посвятил строительству дома молитвы, в котором мы сейчас собраны. Он был 10 лет и председателем, и прорабом этого дома. Ему было до всего места и дело до всего. Он вникал и в глубину свай, которые тут забивались. Он вникал, какие гидроизоляционные материалы покупаются, приобретаются. И последние 10 лет своей жизни он был озабочен тем, чтобы построить около 10 домов молитвы он построил в братстве. Он не детям своим строил дома и не внукам, а он Церкви Божьей строил дома молитвы. И последние его деяния больше первых. 1 апреля 2007 года он был у нас вот здесь, в этом зале, на этой кафедре, сказал слово, участвовал в освящении этого дома молитвы. Это была последняя проповедь в его жизни. Это было последний раз. Больше он не проповедовал. Последние слова в своей жизни он сказал у нас здесь, на нашей кафедре, в этом здании. Благословил и ушел, оставив после себя и канцелярию, и помещения эти, в которых мы собираемся. И он, я вам скажу, друзья, это тоже чудо. Московская церковь никогда не имела своих помещений в Москве за все 140 лет истории баптизма. Даже молитвенный дом на Малоузовском переулке, дом 3, это в аренду снимаемый дом у государства, это бывшая лютеранская церковь. Государство дало в бессрочную аренду, и они пользуются, там ничего, никакой собственности у них нет, у официальных союзов, а у нас есть. Вот Господь всему миру религиозному показал, что тот, кто сына своего не пощадил, как с ним не дарует нам всего? То есть, опираясь на Господа, можно иметь все. Четвертый, друзья, признак избранных Богом людей – это стремление жить непорочной жизнью, стремление к святости. То есть все люди замечательные нашей планеты, какие бы выдающиеся они ни были, царапните их благородство, и вы увидите там рабство греха, порока. Все были рабами греха, жили в злобе и зависти, ненавидели друг друга. Так написано в послании к Титу. Люди, избранные Богом, у них жизнь совсем иная. Они стремятся жить непорочно. Господь свидетельствовал о непорочности избранных им людей Ноя, Авраама, Иова, Давида, Павла. И нет возможности сейчас изучать эту большую прекрасную тему, но именно те, кто стремятся жить непорочно, именно их Бог избирает. Кто епископства желает, доброго дела желает, но епископ не может быть, а должен быть непорочен. Это самая главная характеристика. Те, кто в юности не сохранили себя в непорочности, они не могут быть избраны на служение, друзья. У Бога очень жесткие требования к тем, кого Он избирает и ставит на служение. Я сегодня вам раздал, друзья, вот эти 7 советов нашего замечательного брата Петра Левина, который был в 1937 году расстрелян в возрасте 22 лет. И эти 7 советов, которые сегодня вам подарены, они списаны с этого маленького листочка записной книжки. И по этим принципам можно видеть, как этот человек Божий стремился жить свято и непорочно. И он был руководителем, у него было в группе 12 человек. И эту книжку приложили как вещественное доказательство его контрреволюционной деятельности, за что он был расстрелян, друзья. Во все времена избранные Богом люди живут свято и непорочно. Друзья, цена непорочности велика. Еще Давид в древности писал в 63-м псалме, что «изострили язык свой, как меч, напрягли лук свой язвительное слово, чтобы втайне стрелять в непорочного. Они внезапно стреляют в него и не боятся». Все служители Совета Церквей имели за годы своего служения много анонимных писем на них было написано, много всякой клеветы в этих письмах распространялось. Да, по сегодняшний день все пишут и пишут книги, даже некоторые успели написать, чтобы уже после смерти оклеветать, друзья. Но Бог щит ходящим непорочную. Вот это наше обетование. Пятый принцип, друзья, избранные Богом верят в Божье воздаяние. Все люди замечательные нашей планеты, друзья, они живут воздаянием уже здесь, при жизни, от людей. А богачу Господь сказал, или Авраам сказал, что ты уже получил свое при жизни, да, а теперь Лазарь должен получить свое. То есть те, кто Богом избраны, они верят в Божье воздаяние, которое будет после смерти, друзья. А Моисею написано, что он взирал на воздаяние. Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение, ибо он взирал на воздаяние. То есть на одной чаше весов были все египетские сокровища, на другой чаше весов было воздаяние Божье, и он верою согласился на второе, отказавшись называться от тех привилегий, которые он имел. Геннадий Константинович был человеком большой веры, и он взирал на воздаяние. И как человек веры, он жил этой верой, он вселял в эту веру в братьев, в сотрудников своих. Все его отчеты, выступления проникнуты духом веры, живой веры в Божье всемогущество. Он верил, что у Бога нет слабых десятилетий, нет слабых столетий, когда он бы не мог действовать могущественно. Но есть закономерности определенные духовные, когда срабатывает Божье всемогущество. И вот на последней конференции он говорил такие слова: «Если в нас будет маленькая вера, тогда и победы будут карликовыми. А если будет вера, как у Давида, тогда и победу одержим над Голиафом. Все зависит от нашей веры». Избранные Богом, они любят Господа больше всего. Больше, вот написано, всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Друзья, именно те, кто любит Господа больше всего, Бог их избирает. Фотография Геннадия Константиновича висела на стендах их уголовного розыска, всесоюзного уголовного розыска, больше 20 лет. Его фотография была в разных вариантах, и в шапке зимней, и без шапки, и с бородой, и без бороды. Во всех кассах Аэрофлота, аэропортах, железнодорожных вокзалах, в надежде, что, может быть, когда-нибудь он будет пользоваться услугами вот этих кассовых залов, но он никогда не пользовался этими услугами. Его искали, его причислили к злодеям, но Господь хранил своего раба, друзья. Сотрудники его однажды помнят, вспоминали о том, как он на нелегальном положении находясь, совершил такую молитву: «Господи, я готов бесконечно жертвовать собою и своей семьей ради Тебя, чтобы Ты пошел с нами и был во главе нашего братства. Я готов бесконечно жертвовать собой». Это было в то время, когда ему сказали о том, что один его сын ушел в мир, потом второй сын ушел в мир. И он думал, может, мне вернуться в семью, оставить служение. И Господь ему дал откровение, что никто, ни дети, ни жена не должны оказывать влияние на его служение. Вопрос спасения детей. Господи, я веряю Тебе, я буду совершать свое служение, что бы с моими детьми ни происходило. И он оставался на своем посту. Он любил музыку, но Господа он любил больше. И когда нужно было отложить арфу и взять прощу и выйти против Голиафа, он оставил музыку, оставил регентское служение и пошел на ту брань, которая затянулась на много десятилетий. Он любил семью, но Господа и церковь он любил больше. Для него дело Божье было выше, чем семья и дети и жена. И когда эти слова на памятнике его написаны не просто так, он любил Господа и церковь. Эти слова он однажды произнес на нелегальном положении. Если когда-нибудь я умру, я бы хотел, чтобы на моем памятнике было написано: он любил Господа и церковь. Его жена находилась в бессрочной разлуке с Геннадием Константиновичем. Каждая жена узника знала дату освобождения своего мужа. Лидия Васильевна была в бессрочной разлуке, друзья. Это была живая жертва. И его семья была на этом жертвеннике ради сегодняшнего нашего праздника и юбилея, чтобы нам войти в эту радость, в эту победу. У него была немаленькая семья, 6 сыновей и 3 дочери. За каждым из них были представлены специально обученные люди, которые друзья, под видом друзей, которые одних учили, одних, ну, их спаивали, за ними следили, их вовлекали во всякие дела. То есть каждый его сын, каждый ребенок был на особом учете, контроле. И был, вот, например, Юра в Москве живет. У него золотые руки, он работал всю жизнь в гараже своим автослесарем, перебирал движки. И к нему стал в гараж приходить один человек ровно в 6 часов вечера с бутылочкой. Притом этот человек никогда не пил и никогда не пил вместе с ним, но ему приносил бесплатно по одной бутылочке каждый вечер. До тех пор, пока Юра не пришел в такое состояние опьянения, он дошел до белой горячки. Это был специально приставленный к нему человек. Ему платили зарплату за то, чтобы он Юру спаивал. И это было за каждым из его детей. Вот такой нажим. Одного из его сыновей, Славика, убили, и притом очень жестоко убили. И убийца ходил на свободе 1,5 года, его не арестовывали, потому что он убил его по заданию. Он выполнил свое поручение, он выполнил свое задание. И потом пришли к Лидии Васильевне и говорит: напишите заявление, чтобы мы его могли арестовать. Говорит: нет, у вас есть закон. Если вы считаете, что он должен быть в тюрьме, вы можете на основании своего закона его арестовать. Мы ни на кого писать не будем. Они похоронили своего сына, которого зверски убили. И этот убийца по сей день на свободе. Он ни одного дня в тюрьме не сидел. Вот такие страдания несли его дети, были заложниками его служения. Но дело Божье для него всегда было выше, чем семья и дети. И он говорил, что на мое служение ни жена, ни дети, никто не должны оказывать влияние. Я посвящен Богу. Мы оставили все и последовали за тобой, друзья. Эти слова являются девизом всех избранных Богом людей. Избранные Богом люди, они хранят верность Богу до смерти. Не до первого ареста, не до первого штрафа, а до смерти. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И сегодня внедряется так называемое социальное Евангелие. Утверждается, будто бы, если вы избранные Богом, то вы должны быть богатыми, вы должны быть здоровыми, потому что у богатого Бога не может быть бедных детей. Друзья, Писание говорит о другом. о том, что те, кто весь мир не был достоин, они терпели недостатки, в том числе и финансовые, и материальные. Благосостояние не является признаком благословения. Оно не является критерием благословенной жизни. Жизнь избранных и верных и есть самая замечательная жизнь. Друзья, самая прекрасная жизнь наша с вами – это когда мы можем с вами быть участниками Божьего дела. Не просто знать о Боге, но участвовать в Божьем деле. Что интересно, Иисус Навин участвовал в Божьем деле. Старейшины знали о этих делах, а их внуки уже не участвовали ни в деле Божьем, ни Бога не знали. Друзья, мы можем знать о Божьих делах, но гораздо лучше участвовать в Божьих делах. И это самая главная, друзья, цель Богом избранных людей. Я бы очень бы хотел, чтобы каждый из вас был участником Божьего дела. Стать избранным может каждый при условиях. Бог избирает тех, кто неравнодушен к страданиям народа Божьего, кто любит Господа больше всего, кто исполняет Его волю, ищет Божьей славе, стремится жить непорочно, верит в Божье воздаяние и хранит Ему верность. И разумный будет сиять, как светило на тверди, и обративший многих к правде, как звезды вовеки навсегда. В вечной памяти пребудет праведник. Аминь. Друзья, вы не уснули? Да, ну хорошо. Ну что, друзья, тогда нам для ободрения надо или спеть, или уже помолиться и закончить. Можно включить свет. В принципе, друзья, наша программа сегодня состоялась. Мы планировали закончить в 9 часов, но так как мы начали на 10 минут позже, то на 10 минут позже и закончили, вот 9-10. Так что мы в регламент уложились. Друзья, теперь следующее пожелание. Чтобы сейчас уборочку сделали общими силами, чтобы все группы поучаствовали в этом. Но перед уборочкой у нас еще там есть сладкий стол. Мы можем минут 15 воспользоваться теми лакомствами, которые нам приготовила третья группа. Мы сейчас, друзья, закончим наше общение. И я думаю, что это будет очень хорошо, если... Кстати, в этот вторник будет молодежное общение. В этот вторник. Но потом у нас будут рождественские каникулы. До 15 января у нас никаких молодежных не будет. Потому что кто куда уедет, и я уезжаю, меня тоже не будет здесь. И как бы мы потом где-то в середине января встретимся. Но когда точнее, я скажу об этом во вторник. То есть в этот вторник у нас будет... Общение молодежное, друзья, приходите. Значит, уборка помещения всеми общими силами. Благодарность, друзья, вам за ваше участие, за вашу подготовку к нашему празднику. Я думаю, что наш сегодняшний вечер, он состоялся. Слава Богу. Ну, а так, чтобы наше общение было для нас памятным, друзья, мы сделаем ее запись и потом всем вам раздадим на память. И фотографии избранные, и презентации, и записи всех наших тематических молодежных собраниях по воскресеньям, которые здесь были на протяжении целого года, чтобы у каждого из вас осталась память о жизни нашей молодежи. Пусть Господь вас благословит, друзья, в новом году, чтобы все те, кто не примирен с Богом, друзья, чтобы спешили с этим вопросом. Это самое главное, друзья. Время близко. Закончим, друзья, общей молитвой. Андрей. Господь, мы благодарим Тебя за все милости Твои и за вот это время, которое Ты позволил нам здесь провести, собравшись вокруг Тебя. Господь, Ты благослови, чтобы все, что мы слышали, мы понесли в сердцах наших и исполняли, применяли в этой жизни, чтобы благовествовали о Тебе, чтобы были верными Тебе, потому что Ты избрал нас. Храни нас каждого в отдельности. Во имя Иисуса Христа. Аминь.